План не возвращать алмазы Ледовому вызрел в протасовской голове, едва он пересек киевский КП на Обуховской трассе в самом начале погони. Идея заворожила Валерия, как удав кролика. Перспективы открывались такие, что у Протасова в глазах меркло. Правда, опрокинув Ледового, о возвращении в Киев можно было забыть. Ну так Протасова, по большому счету, в городе ничего и не держало. По крайней мере, ничто там не стоило стольких миллионов баксов в натуре. Валерий в дороге собирался озвучить свои мысли, позвав в долю Атасова армейца и Бандуру, хотя здорово опасался услышать в ответ отказ. В особенности от Атасова, любившего корчить из себя человека чести, или от Бандуры, который, похоже, всерьез втрескался в Кристину Бонасюк. Во время их встречи под Херсоном он открыл было рот, да Атасов спал, положив голову на гриммо, а армейцы Бандуры упоенно пожирали пирожки. Обстановка показалась Протасову неподходящей, и он отложил разговор на потом. «Когда камни будут в руках, тогда и побазарим конкретно», — пообещал себе Протасов. Ну а в самом скором времени его задержала милиция, а друзья куда-то исчезли. Слово «бросили» Протасов не произносил даже мысленно, но оно само все чаще приходило на ум. «Бросили, сукины дети!» То, что он сам велел им ехать дальше из головы после побоев, как-то улетучилось. Протасов решил продолжать поиски Бонифацкого в одиночку, надеясь добраться до камней раньше команды Атасова. Как поступить с Атасовым, армейцем и Бандурой, он и правда не знал, не определился, делиться с ними или кинуть, как Ледового с Провиловым, а потому попросту решил не забивать себе этим вопросом в голову до поры до времени. Доберемся, блин, до камушков, а там и поглядим. Протасов и Вовчик пили примерно до полуночи. Вовчик в селе привык ложиться рано и давно уже кунял носом. С Протасовым вообще все было ясно. Они кое-как доползли до кровати, а Волына ухитрился еще и свет погасить. Ночь прошла спокойно. Оба спали беспробудным сном пьяных праведников. Утром Волына встал раньше петухов и сразу приступил к делу, подключившись к поискам Бонифацкого гораздо энергичнее, чем рассчитывал сам Валерий. «Вставай, Зёма!» — будил он Протасова часов в 5 утра. «Вставай! Ты чё, опух?» — очумело бубнил Протасов. «Ночь на дворе! 6-й час, земеля! Ехать пора! По-любому! Куй деньги, не отходя от кассы!» В глазах Вовчика горел нездоровый огонек, охвативший его золотой лихорадкой. «Адрес твоего лоха из Ялты у нас уже в кармане!» Он протянул Протасову бумажку, на которой почерком Вовчика с солидным количеством грамматических ошибок был указан ялтинский адрес Вацлава Бонифацкого. Впрочем, Валерка и сам не был грамотеем. «Какой адрес?» — не понял с просонья Валерий. «Что за говно? У меня от Провилова совсем другой адресок имеется!» «Все точно, Зёма!» — немного растерялся Вовчик. «Этот адрес для меня с самого утра пробили». «Кто пробил? Дядя Гриша?» — подозрительно спросил Протасов, у которого тревожно засосало под ложечкой. «Не-а!» — потряс головой Вовчик, очень довольный собой. «Крым, земеля, не в его компетенции. Браток у меня в Крыму двоюродный. Не последняя шишка в группировке грачей». «Адресок братан подцепил», — проскрежетал Протасов, буравя Вовчика уничтожающим взглядом. «Ты чё, блин, в натуре оборзел? Крымскую братву впутать решил?» Протасов был сам не свой. Желание придушить придурковатого приятеля горячей волной затопило его. Вовчик начал клясться и божиться, что ничего брату не сказал. «Я братана из кровати вытянул, еще, блин, и 5 не было, слова лишнего не брякнул, попросил уточнить, лично для меня, как брат для брата». «Кстати, Зёма», — продолжал Вовчик, видя, что Протасов немного успокоился, — «слышь, а? Че, блин? Братан сказал, Бонифацкий крутой. Я знал, говорит, что тебе от него понадобилось, но чтоб ты знал, он человек конкретный, да гонит», — досадливо отмахнулся Протасов. «Напустил тебя пурги, а ты в натуре уши развесил. Ладно, поехали давай». Ехать еще с вечера было решено на мотоцикле с коляской, доставшимся Вовчику в наследство от умершего еще в 83-м отца. Вовчик пошел в сарай и вскоре вывел во двор битый жизнью К-750. Мотоцикл был выкрашен черной краской, кое-где облупившийся. По настоянию Вовчика Оба присели на дорожку и лишь затем оседлали мотоцикл. Без приключений миновали капе, ставшее для Протасова фатальным всего какие-то сутки назад. Сразу в Ишуни вовчик свернул направо. «Чё, крюкана давай?» — объяснил он удивленному Протасову. «Срежем немного. Тут при советах земеля хрен бы ты проехал. Весь западный Крым военные занимали. Сплошная, блин, запретная зона была». Протасов не возражал. И все же они заплутали в начале девятого каким-то образом, оказавшись в саках. «Че за саки такие в натуре?» — тряс кулаками в воздухе Протасов. «Ты ж, блин, говорил, что мы в Симферополь едем. Не знаю никаких саков». «Ты какая разница?» — огрызнулся Вовчик, не собираясь признавать свою вину. «Саки даже лучше». Протасов предпочел смолчать. Дорога опускалась прямо к экватору, и в 9 приятели достигли северной стороны Севастополя. «Ты чё, мост?» — спросил Протасов, тщательно разглядывая карту. Вовчик хлопнул себя по лбу. «Тьфу, блин, черт, возвращаться придется!» Они обогнули Севастополь по окружной. Проехали Инкерман, дружно вылупившись на боевые корабли, застывшие посреди бухты. «Ух ты, Вовчик, ни хрена себе! Это наши или российские?» «Советские!» — хмыкнул Волына и по-своему был прав. Дорога пошла серпантином вверх в сторону Малахова кургана. На трассе появилось изрядное количество экскурсионных автобусов. «Чё это?» — Волына вращал головой во все стороны света. «Диорама обороны Севастополя!» — сообщил приятелю Протасов. «Перед собой смотри, блин, пока нас экскурсанты не переехали!» «Не боись!» — бодро откликнулся Волына. Настроение у него было хоть куда. Чувствовалось, что засиделся Вовчик в своем селе и радуется свободе, как сбежавший с хлева кабан. Они выехали на южный берег через тоннель в бухте Ласпи, проделали оставшиеся 4 десятка километров и, наконец, очутились в Ялте. Дорога рассекала район дорогих особняков на 2 неравные части, плавной дугой спускалась к морю. Море синело совсем неподалеку, пробуждая мысли об отпуске. Мотоцикл пошел накатом, разговаривать стало легче. «На берегу так оживленно, людно, а воды плещется, как, блин, мираж!» Невероятно фальшиве, неожиданно то ли запел, то ли сголосил Протасов. Мотоцикл подбросил на колдобине. «Ты чё, Зёма, на солнце перегрелся?» Протасов пропустил обидное замечание мимо ушей. «В море бы окунуться!» — мечтательно произнес он. «В море бы!» Впереди милиция оборвал Валерия Волына. «Где?» «Да вон, Зёма, глаза протри!» И действительно, впереди замаячил бело-синий патрульный автомобиль, мирно припаркованный на тротуаре. «Не смотри на них», — посоветовал Валерий Волыне. «Будешь глазами есть, мигом остановит, а рефлекс у них такой». «Не учу ученого», — огрызнулся Вовчик. «Я, между прочим, сам в милиции служил. Заметно в натуре», — парировал Протасов. Волынов принялся притормаживать. «Ты вообще стал!» — с издевкой предложил Протасов. Вовчик одарил Валерий с пепеляющим взглядом. «Ствол спрячь!» «Чего? Не понял!» «Ничего!» — гаркнул Волына раздраженно. «ППШ мой подальше заныкай!» Валерий засунул видавшие виды. Не исключено, что и под Сталинградом, и на Курской дуге пистолет-пулемет систему Шпанина глубоко в ноги. «Сунул, блин!» — отрапортовал он. «Гаишники в Ялте вредные», — серьезно пояснил Вовчик. «Сбалованные, блин», — поддакнул Протасов. «Почти как в столице. Прежде, да хрена, из России особенно». Они тихонько проехали мимо, затаив дыхание. Милиционеры в машине даже не шелохнулись. «И правильно», — с облегчением выдохнул Волына. «Чего цепляться к двум мирным колхозникам? Накаркает в натуре». Они прокатили еще 50 метров, когда Вовчик остановил мотоцикл. «Где-то тут, Зёма. Где, блин? Один из этих домов земеля. Твою мать, а? Ни номеров, ни табличек. Хуже, блин, чем в забитом селе». Вовчик откликнулся обиженным ворчанием. «Давно городским заделался, интеллигент». Перед ними тянулись бесконечные ряды заборчиков, деревянных, сваренных из стальных прутьев с добавлением элементов ковки, выложенных облицовочным кирпичом, самых разнообразных, короче говоря, и, возможно, даже представлявших некоторую художественную ценность.